Здравствуйте! Вас приветствует издательство «Аудиоконсалт». Мы предлагаем вашему вниманию аудиокнигу Александра Бухтиярова «Как вырваться из замкнутого круга». В книге автор показывает реальную возможность, позволяющую любому человеку, желающему улучшить качество своей жизни, сделать это, несмотря на экономическую ситуацию в стране, возраст и образование.